Хмельницкая с Мальковой стояли первыми, как самые высокие и красивые, поэтому начали маршировать на месте, потом пошли из строя, тут же повернув направо и держа курс вдоль шеренги школьников. Люська выглядела прекрасно, настоящая красавица. Белый фартук, белейший кружевной воротничок на платье, белые колготки, белый бантик на черной шевелюре. Завитые локоны падают на плечи. Красота. Рядом такая же высокая красотка Малькова с белоснежными волосами и белоснежными бантами на них. Они задавали общий темп маршировки. «Песню запеивай!» – звонко крикнула Арина и запела. «Мы, красные кавалеристы, и про нас, былинники речистые, ведут рассказ о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные, мы гордо и смело в бой идем». Ее голос звучал громко, уверенно и абсолютно чисто, как дорогая аудиосистема класса хай-энд среди дешевых мобильных колонок. Голос наполнял собой все помещение и отражался от стен и окон, из-за чего получалось приличное эхо с регулировкой средний зал. Одноклассники пели в тон ей, стараясь попадать в ноты, которые Арина держала идеально. Все вместе звучало изумительно. Школьники непроизвольно начали хлопать в ладоши, сделав положенный круг. Семиклассники зашли на свое место и развернулись, маршируя на месте. Теперь уже Арина и Малькова стояли у самой стены, а первое место заняли те, кто ниже всех ростом. Впрочем, это было неважно. Как только Семя закончил маршировать, раздались громкие аплодисменты. Им хлопали все присутствующие, потому что ребята исполнили песню и марш лучше всех. Больше никто не смог исполнить песню и марш хотя бы приблизительно так же. Ребята получили в подарок красный вымпел, на котором было написано «Победителю конкурса военной и революционной песни, школа номер 2 города Екатинска, 23 февраля 1986 года, городской комитет ВЛКСМ города Екатинска». После линейки все вернулись в свои классы и стали расходиться по домам. Праздник получился хоть веселый и торжественный, но короткий. У всех, кроме Семи класса, только вернулись в класс, как Арина встала у доски и сделала объявление. «Дорогие наши мальчики, позвольте поздравить вас с 23 февраля. От лица всех девочек хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов в учебе и желания стать умелыми защитниками нашего великого Отечества, Союза Советских Социалистических Республик. Ребята, попрошу вас не расходиться. Мы с девчонками приготовили вам сюрприз. Попрошу только сдвинуть столы в центр». Слова Арины встретили одобрительными возгласами. Быстро сдвинули столы в центр. Девчонки достали сделанные сладости, термосы с чаем, кружки, и все сели за стол, а угощение получилось порядочно. Чего тут только не было: и вафли, и печенье, и рулеты, и пирожные, и хрустящие бабочки. Время прошло весело, коллектив, сила. А Люська Хмельницкая неожиданно обзавелась тысячей фанатов из школы. Похоже, сейчас действительно она нравилась почти всей школе номер 2 города Екатинска. Глава 23. Качественная хореография в аттитюде. После праздника в школе настроение было прекрасным. Осталось только перед тренировкой поздравить мальчишек и тренеров Дюсшор, однако тут выявилась небольшая проблема. Соколовская не купила подарки, и это была катастрофа. Хотя такой поворот событий можно было предположить, в воскресенье универмаг не работал, а в понедельник у Марины в школе тоже была маршировка с песнями и плясками. Хорошо, что приехали в Дюсшор пораньше, можно было по-быстрому сбегать за подарками в универмаг. Правда, из одногруппниц не все еще пришло и на подарки денег могло не хватить. Но разве это остановит решительных спортсменок, активисток, комсомолок и просто красавиц? «Пошли сходим за подарками», — предложила Арина. «Если денег не хватит, своих добавим, с девчонок потом соберем». Соколовская согласно кивнула головой. Универмаг находился недалеко от спортивной школы, на улице 40 лет октября. И дойти можно было за 10 минут, а добежать так и вовсе за 5. Сказано, сделано. Бежалось легко, солнце уже светило ярко, снег на тротуаре подтаивал, так как всю зиму его подсыпали песком и солью, и сейчас, в феврале, этой массы было больше, чем самого снега, риск поскользнуться и свалиться был минимальным. Прохожие с удивлением смотрели на двух раскрасневшихся девушек, бегущих кроссовым бегом по улице. Такое времяпровождение здесь было не принято. В Екатинском универмаге Арина еще не была, а посмотреть тут было на что. Здание начали строить в 1937 году, а закончили в 1950, и это был самый настоящий сталинский ампир, которого не коснулось постановление правительства СССР об устранении излишеств в архитектуре от 1955 года. Еще на подходе к городскому универмагу посетитель был поражен его величественностью. Это было массивное трехэтажное здание с огромными окнами, покрытая идеальной серой штукатуркой шуба и щедро украшенная гипсовой лепниной на фасаде. На крыше белела изящная балюстрада, выполненная в одном стиле с громадными лепными гипсовыми розетками, идущими вдоль массивного карниза. Входные двери были сделаны из мореного дуба, как в старинных классических кинотеатрах, а громадные бронзовые набалдашники дубовых дверных ручек в виде львиных голов только усиливали общее впечатление. Архитектурный ансамбль дополняли огромные чугунные фонари в старинном стиле с витыми фонарными столбами и изысканным литьем. В том же стиле были выполнены лавочки на территории универмага, что только подчеркивало его неповторимость и оригинальность. Больше в СССР так не строили. Поднявшись по гранитным ступеням, девчонки попали на первый этаж, где находились отделы канцелярских и школьных товаров, игрушек, бытовой техники, электроники и спортивных товаров. Внутри отделка тоже поражала шиком. Потолки, потолочные балки и входные арки отделов отделаны искусной гипсовой лепниной, колонны и лестницы покрыты гранитной плиткой, а полы искусно выполнены полированным бетонным литьем с красной, белой и серой мраморной крошкой, выложенной замысловатыми орнаментами. Громадные хрустальные люстры свисали на золоченых цепях, заливая торговые площади ярким светом. «Как тут классно!» – восторженно сказала Арина, оглядываясь по сторонам и думая. «Жаль, что не удавалось приехать сюда. Можно было посмотреть себе что-нибудь занимательное». «Классно!» – подтвердила Соколовская, думая, с чего бы начать осмотр магазина. «Времени мало, а попробуй найди в такой громадине что-нибудь стоящее, да еще если есть ограничения по деньгам. Давай в канцелярии посмотрим», – предложила Арина. «Сколько нам надо всего?» Оказалось, всего надо 11 штук подарков. Быстро просмотрели, на что хватит денег, имеющихся в наличии. Купили закладки для книг с трехмерным изображением. Если смотреть прямо, видится Винни-Пух и Пятачок, если перевернуть, волк и заяц из Ну, погоди. Еще хватило денег на трехцветные наборы ручек и открытки, и даже на белый пакет с синим изображением ВАЗ-2108, куда сложили купленные подарки. Рассчитавшись за покупки, фигуристки вышли из магазина и опять бегом припустили к Дюшор. И даже успели, не опоздали на тренировку. Прибежали и тут же стали переодеваться. «Поздравлять сама будешь», — предупредила Соколовская. «У тебя язык хорошо подвешен». «Хм», — иронически хмыкнула Арина, подражая Марине, и тут же обе звонко рассмеялись. Когда Левковцев выстроил группу в коридоре, Арина вышла из строя и попросила минуточку внимания. И она была уверена в себе, как никогда. Настало время произнести торжественную речь. «Дорогие наши мужчины», — уверенно сказала Арина, по очереди глядя на одногруппников парней и тренера. «От коллектива наших прекрасных девушек позвольте поздравить вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов в учебе и работе на пользу нашей великой страны». Потом все девчонки по очереди поздравили парней, а Арина с Мариной пошли поздравлять мастеров, которые в это время занимались в хореографическом зале. Вдобавок Арине крайне любопытно было посмотреть, как мастера тренируют хореографию. А тренировали они ее очень и очень неспешно, что называется, на отвяжись. Сезон практически уже закончен, и до августа смысла налегать на повышенные нагрузки не хотелось. Однако Арина знала, что тренироваться надо всегда и везде, чтобы не пришел вес и расслабленные мышцы. Даже Горинский, у которого с растяжкой и балетными позициями был полный порядок и который в целом к тренировкам относился ответственно, занимался на расслабоне. Савосин тренировался в дальнем углу, стараясь никому не мешать. Двое парней вообще сидели на лавках и переговаривались, ожидая ледовой тренировки. Услышав, что кто-то поднимается снизу, парни вскочили и стали делать вид, что тренируют растяжку, положив ноги на станок, но когда увидели, что это пришел не тренер, а Хмельницкая с Соколовской, бросили это дело, столпившись перед юниорками, перешучиваясь и смеясь. Савосин подходить не стал, издалека наблюдая за тем, что происходит. «О, какие гости к нам пришли!» – насмешливо сказал Горинский, встав перед девчонками в гордой позе, сложив руки на груди. «Какими судьбами?» – «Мы», – начала говорить Арина, но Горинский перебил ее совершенно беспардонно. «Танцулькам своим нас опять хотите научить?» «Не в этот раз», — смущенно улыбнулась Арина. «Ребята, мы хотим». Как с тройным акселем дела? Опять усмехнулся Горинский. Уже прыгаешь, а ты заткнуться не мог бы? Вдруг спросила Соколовская, со все более гневным видом смотревшая на ужимки Артура. В ярко-голубых глазах Марины пылала неукротимая злоба. Да, этой девушке в некоторых ситуациях не стоило перечить. Горинский хотел сказать что-то язвительное, но махнул рукой, криво усмехнулся и отошел в сторону, косо взглянув на одногруппников, начавших уже было смеяться над ним, но сразу же осекшихся, увидев покрасневшее лицо заводилы группы. Возникла неловкая пауза. Среди парней не было девушек-мастеров спорта, с которыми за долгие годы можно было приучиться соблюдать хотя бы элементарные правила приличия, а юниорки не обладали для них авторитетом. Горинский в очередной раз хотел шуточками самоутвердиться, а одногруппники поддакнуть ему, но в этот раз не получилось. «Ребята, я хотела бы поздравить вас с 23 февраля, пожелать крепкого уральского здоровья, счастья в учебе, работе и личной жизни», как ни в чем не бывало, сказала Арина, и Соколовская тут же стала раздавать подарки. Сейчас уже мастерам стало совсем неловко, ведь получается, девчонки пришли их поздравить, а их встретили с насмешками. Горинский принял подарок с неловкой улыбкой. Конечно, ему было стыдно. Думал посмеяться, а вышло, что посмеялся над собой. Зеленые юниорки оказались опять выше. «Спасибо», – смущенно сказал Артур. «Извиняюсь, не сообразил». «Все хорошо, проехали», – радостно улыбнулась Арина. «Всем всего хорошего, мы на тренировку ОФП». Когда вернулись от мастеров, тренировка уже шла полным ходом. Соколовская сразу пошла на беговую дорожку, догадываясь, что тренер обязательно скажет Хмельницкой начать с велотренажера. «Люда, как самочувствие?» – спросил Левковцев, когда Арина подошла к нему для консультации. «Нормально, боли нет», – радостно ответила Арина. В воскресенье и вечером субботы тренировалась дома, плюс в школе еще маршировали. «Все вместе хорошо сказалось на адаптации». «Очень хорошо», – кивнул головой Левковцев. «Сейчас у тебя разминка на велотренажере, потом скакалка. После нее начинаешь делать абсолютно те же упражнения, что и в субботу. Количество подходов то же самое?» – спросила Арина. «Да, сделай точно столько же, чтобы проконтролировать, есть ли отдача от тренировки». Контроль дал крайне положительные результаты, благодаря грамотно выстроенному подбору упражнений для закачки икроножных и голеностопных мышц. Стадия привыкания к повышенным нагрузкам на них прошла хорошо. Сегодня, уже в четвертый раз исполняя набор упражнений, предписанный тренером, Арина чувствовала, что усталости почти нет, что не было удивительным, мышцы привыкли к нагрузкам. Адаптация произошла хорошо, но пределу совершенству нет. Сейчас самое главное – остановиться, пока икры не стали квадратными, как у гимнастки. Результатами общефизической тренировки оказались довольны и Арина, и тренер. Положительная тенденция была налицо, и можно было усилить хореографическое занятие. Хореография в этот раз протекала интересно. Левковцев поставил на магнитофон классическую музыку, и под великую музыку балета «Щелкунчик» Чайковского, велел отрабатывать балетную позицию плие, которая состояла из приседаний на двух ногах в самых различных вариациях. Плие очень важна для фигурного катания. Именно из этой позиции берут свое начало различные кораблики, которые фигуристы используют в переходах и хореографических дорожках для украшения программ. Для того, чтобы красиво исполнить кораблик, мало иметь закачанные бедренные мышцы, еще была крайне важна хорошая выворотность в тазобедренном суставе. Поэтому Левковцев сегодня издевался над учениками по полной, решив, чтобы ученики на полу исполнили целую связку кораблика с заходом и выходом. «Ребята, плие работаем по полной, ноги шире плеч, ступни максимально выворачиваем вдоль плеч, не филоним, руки в овал над головой, приседаем, пока попа не будет на уровне коленей, руки в положении аллонжи, делаем два поочередно волну, начиная с правой руки, держим позицию 5 секунд, потом встаем, руки переводим в положение овал над головой, из такого положения делаем аттитюд правой ногой вверх, корпус с головой влево, левая рука в аллонже, делаем половинный пируэт, разворачиваемся на левой ноге на 180 градусов на ход вперед, исполняем собачку. Так, результат меня не радует, вы в прокате тоже раздумывать будете?» Левковцев хмуро посмотрел на группу. «Ничего не получилось. Хотя связка элементов была простейшей и часто используемой, лишь у Арины получилось все хорошо. Даже Соколовская не смогла вовремя отреагировать на то, что говорил тренер, хотя по всему видать, что в конце задания все-таки поняла, что хотел изобразить тренер. «Люда, выйди, пожалуйста, сюда». Левковцев показал на свое место перед группой. «Я вижу, ты все поняла с первого раза, прямо на лету». «Да, тут нет ничего сложного», заявила Арина. «Сейчас я буду говорить, что делать, ты делаешь, а я буду подробно описывать, что происходит на льду». «До наших спортсменов почему-то ничего не дошло», решительно сказал Левковцев. «Начали. Ноги шире плеч, ступни выворачиваем вдоль плеч, руками делаем овал над головой». Арина расставила ноги чуть шире плеч со ступнями, вывернутыми ровно по оси плеч. Руки при этом были подняты над головой и заняли положение балетный овал, касаясь кистями друг друга над головой. «Обратите внимание, как у Люды расположены ступни», Левковцев подошел и показал на ноги Арины. «Представьте, что она едет в кораблике. Положение рук при этом может быть любым, зависит от хореографической постановки. Я выбрал классический балетный овал для простоты, хотя это может быть и арабеск. А сейчас делайте то же самое. Представьте, что вы едете в кораблике слева направо на прямых ногах». Одногруппники заняли такое же положение, что и Арина. С выворотностью в тазобедренном суставе у подавляющего большинства были проблемы, и Левковцев внимательно смотрел, у кого и насколько позиция далека от идеала, с кем работать более точно. Увы, из всей группы хорошее положение ступней было у считанных единиц. Хмельницкая, Соколовская, естественно, Барышникова и Муравьева с Авдеевой. «Девчонки, ладно, особенно хромала выворотностью парней. Поехали дальше», — скомандовал тренер. «Делаем плие. Приседаем в плие, пока попа не будет на уровне коленей. Точно ловим положение, без кривых ног. Между бедром и голеностопом должен быть угол ровно 90 градусов. Представьте, что вы сейчас едете в кораблике на согнутых ногах в направлении слева направо. Увы, не все смогли присесть до уровня коленей. Большинство ошибок заключалось в том, что фигуристы при присаживании теряли правильную продольную ось ступней относительно плеч. Естественно, при таком положении в кораблике проехать было физически невозможно, это грозило соскальзыванием с ребра и падением. Из всей группы только Хмельницкая, Соколовская и Барышникова сумели удержать нужный угол ступней относительно корпуса. Это, конечно же, можно было объяснить, Соколовская и Хмельницкая сами по себе уникумы, а Барышникова, еще 8-летний ребенок, у которого выворотность суставов еще по-детски хорошая. С Муравьевой и Авдеевой предстояло работать, отклонение ступней от оси составляло примерно 15 градусов. При таком положении лезвия ехать было можно, но только осторожно, по дуге. «Давайте дальше», — скомандовал Левковцев. «Люда, руки в положении аллонжи». Арина вытянула руки в стороны на уровне плеч, параллельно ступням, повернула голову вправо и сделала волнообразное движение правой рукой. Казалось, словно по ее руке пробежала идеальная волна. Потом Арина развернула голову влево и точно такое же волнообразное движение исполнила левой рукой. «Все поняли?» – спросил Левковцев, глядя на фигуристов. Ответом ему были мрачные взгляды и унылые кивки головами. Конечно, понятно было всем, только не всем удалось исполнить заданное. В этой части хореографического паттерна, опять же, лучше всех аллонжи исполнили Хмельницкая и Соколовская, а вот Барышниковой уже не удалось, ее движения были по-детски угловатые, резкие и ломаные. Зато почти идеальная аллонжи получилась у Муравьевой и Авдеевой, девушки они почти взрослые и отстоявшие у станка на занятиях хореографии не один год, они смогли исполнить аллонжи достаточно плавно и красиво. «Встаем в начальную позицию, начинаем заново», — скомандовал Левковцев. «Доходим до плие и аллонжи, держимся 5 секунд, потом встаем в прежнюю позицию на выпрямленных ногах, руки переводим в положение овал над головой, из такого положения делаем аттитюд правой ногой в сторону и вверх, корпус с головой влево назад, левая рука в аллонже». Арина в это время подняла правую ногу на угол примерно в 120 градусов от льда, это примерно соответствовало высоте ее головы. Корпус в это время же время она чуть наклонила влево, по воображаемому направлению движения назад. Левая рука тоже была вытянута назад и сделала несколько волнообразных движений аллонжи. Правая рука изображала полуовал над головой. Эта позиция была несложная и получилась абсолютно у всех. Естественно, Левковцев хотел показать выход из кораблика в собачку вперед наружу. Арина сразу это поняла. «Делаем половинный пируэт, разворачиваемся на левой ноге на 180 градусов на ход вперед, при этом исполняем собачку», — скомандовал Левковцев. Для неискушенного в хореографии человека такая команда показалась бы странной, поэтому большинство одногруппников не разобрались в ней. Дело в том, что когда Арина подняла правую ногу в аттитюд, направление ее воображаемого движения автоматом сменилось с направления вперед на назад, ведь правое лезвие было в воздухе, на поднятой ноге, и Арина ехала лишь на левой ноге вперед пяткой, да еще и частично повернувшись корпусом назад влево, исполняя левой рукой аллонжи. Из этого положения, исполнив подпрыжку, она сделала половину оборота, после приземления чуть присев на левую ногу, при этом правая в аттитюде совершила эти же половину оборота в воздухе, изобразив собачку. Теперь она ехала на левой ноге вперед, правая нога была в аттитюде назад, а руками. Руки она по своей воле скрестила перед лицом, и вышла очень красиво. «Браво, браво!» – захлопал в ладоши Левковцев. «Так держать, да, так и рождается часть гениального проката». Глава 24. Московские интриги. Кроме Арины, предписанное упражнение без нарекания исполнила только Соколовская, так что аплодисменты тренера явно были предназначены не только Хмельницкой. «Марина, Люда, молодцы, для вас хореография на сегодня закончена», – скомандовал Левковцев. «Отдых 10 минут, и приступайте к ледовой тренировке с мастерами». Реакцией на эти слова был возмущенный писк одногруппников, однако Левковцев, не обращая на него внимания, скомандовал повторять до тех пор, пока связки не будут получаться с приемлемым качеством. После короткого отдыха Арина и Соколовская отправились на каток. Судя по времени, примерно через 10-15 минут должна была подтянуться вся группа. Зато сейчас на ледовой арене царили мастера спорта. Правда, мастера и на ледовой тренировке заметно филонили, сказывалось отсутствие тренера. Не прыгали, а просто неспешно раскатывались по льду, растягивая время. Однако, как и раньше в хореографическом зале, когда дверь катка открылась, они ускорили темп, подумав, что пришел Левковцев. Но, увидев, что это всего лишь девушки-кандидаты в мастера спорта, парни снова сбавили обороты. Можно было бы предположить, что Соколовская и Хмельницкая будут тратить время впустую, ведь тренера рядом нет. Однако этого не произошло. Марина вышла на лед, разогрелась быстрыми перебежками и перепрыжками, а затем приступила к тренировке прыжков по методу, который ранее предлагала Арина. Парни в это время вообще бросили кататься. Теперь им стало интересно, что будут исполнять именитые фигуристки. И самое главное, как они это будут исполнять. Марина Соколовская начала с двойных тулупов. Она выполнила их несколько раз подряд, желая продемонстрировать свое мастерство перед парнями. Она выполняла прыжки без разгона, от правого короткого борта, практически не ускоряясь. Один, второй, третий, четвертый. Как машина для заливки льда, она прошла по катку, от борта до борта. Этот поступок был свидетельством высокого уровня физической подготовки, особенно учитывая, что Марина почти перестала тренироваться и снизила объем общефизических упражнений до минимума. Сама того не подозревая, она исполняла то, что так любила делать для привлечения внимания Катя Денисенко, ученица Станислава Алексеевича Жука из ЦСКА. Только Денисенко штамповала тройные прыжки. Но, может быть, и у Соколовской когда-нибудь получится целый ряд из 10 тройных тулупов. Во всяком случае, Марина парней определенно удивила. 24 февраля 1986 года. Тренировочный каток секции по фигурному катанию Дюсшортска. Катя Денисенко, чемпионка Москвы, конечно же, лично не знала своих соперниц с Урала, едущих покорять столицу и весь СССР, но от слухов не избавиться, да и в советском спорте уже несколько раз писали про этот чемпионат, в то время как даже чемпионат Москвы освещали абы как, лишь бы было. Пока Катя проходила предварительную раскатку перед прыжками под пристальным вниманием тренера, она размышляла об этом. Вспомнила большую статью Ирины Чен, где подробно описывалось, как свердловчанки одержали победу и что нужно сделать другим спортсменкам, чтобы превзойти их. Они победили благодаря чистым прокатам, а чемпионка Свердловской области добавила к этому еще и два сложных зубцовых прыжка, тройные лутц и флип. Для Кати такой уровень мастерства пока еще был недосягаем, но она была уверена, что рано или поздно сможет достичь его. Подготовка – это лишь вопрос времени. Катя была девочкой умной и, конечно же, поняла, откуда растет желание тренера работать с ней над тройным лутцем и флипом. Но знала она и то, что именно сейчас уже эта работа бесполезна. До старта оставались считанные дни, и менять график подготовки, так же как и разучивать новые элементы, было делом не только бесполезным, но даже и вредным. У Кати прыжковый набор был примерно такой же, как у Соколовской и Малининой, 6 тройных прыжков на 2 программы. В короткой программе она прыгала каскад тройной сальхов, тройной тулуп, одиночными прыжками двойной лутц и двойной аксель. В произвольной программе каскады тройной тулуп, тройной сальхов, двойной тулуп, двойной аксель, двойной тулуп, двойной ридбергер, одиночные прыжки тройной сальхов, двойной аксель, двойной тулуп, двойной сальхов. Такого набора ей хватило, чтобы стать чемпионкой Москвы. Очевидно, что на чемпионате СССР, возможно, этого набора будет мало. Ну что ж, придется удовольствоваться вторым местом. Да и Хмельницкая может откататься с ошибками. Вот только поймет ли такой результат ее отец, генерал-майор Степан Филиппович Денисенко, командующий пятикраткой дивизией ПВО Московского военного округа. Отец с ней всегда был немногословен, но все-таки интересовался делами в спорте. И его высказывания насчет результатов в нем были вполне определенные. Второго и третьего места для тебя даже в принципе не может быть. Безапелляционно говорил он не раз, обращаясь к смирно стоявшей Кате, не решающейся смотреть в глаза отца. Только первое место, только победа. Помни всегда, что ты представляешь советскую армию. Ты представляешь нашу фамилию, моего отца, деда и прадеда, потомственных военных, ни разу не потерпевших поражения. Катя, береги свою фамилию. Я не хочу, чтобы она звучала на последних местах. Я не хочу, чтобы ее пинали и вытирали о нее ноги. Лучше тогда вообще не заниматься спортом, чем заниматься так, чтобы проигрывать кому-то. До последнего времени его наставления достигали своей цели. Абсолютно все старты, в которых Катя участвовала с самого детства, она выигрывала. Иногда через боль, сопли и слезы. Но она всегда была первой. Вот только получится ли стать первой сейчас, в этом не было никакой уверенности. Впрочем, Катя выбросила наконец-то ненужные мысли из головы и начала прыжковую тренировку. Абсолютно такую же, которую проводила в данное время Соколовская, длительный каскад из тулупов. Только у Соколовской они были двойные, а у Денисенко – тройные. Разогнавшись через половину катка, Катя сделала пируэт у правого короткого борта и начала с места штамповать тройные тулупы. Все как один, идеальные и чистые, как и всегда. Из окна тренерской за происходящим на катке наблюдали директор спортивной школы ЦСКА Артур Николаевич Дмитриев и отец Кати Денисенко, генерал-майор Степан Филиппович Денисенко, который приехал поинтересоваться, какая именно шефская помощь требуется детско-юношескому спортивному заведению, в котором тренируется его дочь. Заодно генерал Денисенко решил посмотреть, как занимается Катя, и получить от директора ответ на вопрос, какие перспективы у его дочери на чемпионство СССР. Чемпионка такой результат, безусловно, его бы сильно порадовал. И если для этого требуется что-то сделать, то это будет сделано. К тренеру Станиславу Жуку с такими вопросами генерал Денисенко обращаться считал ниже своего достоинства. Генерал предпочитал и в жизни следовать принципам армейской субординации. Если какие-то пожелания нужно донести до тренера, их вполне донесет и директор спортивной школы. Впрочем, Денисенко всячески утаивал от себя, что чувства и мнения дочери по этому поводу его абсолютно не интересовали, он руководствовался лишь своими мотивами. Как сказали бы в современное время, удовлетворял свои хотелки. Вот должна Катя стать чемпионкой, и хоть ты тресни. Какие шансы у Кати стать чемпионкой СССР? Спросил Денисенко, статный высокий мужчина в генеральской шинели, папахе и в штанах с лампасами, глядя в окно, как Катя распрыгивает тройные тулупы под зорким наблюдением Жука. Шансы самые высокие, осторожно сказал Артур Николаевич, не желая злить генерала, бывшего человеком жестким и волевым. А ведь он еще и шеф, от которого в том числе зависит и материальное благополучие Дюсшорска. Снег на территории спортивной школы почистить, вот тебе солдаты. Траву скосить, вот тебе солдаты. Нужны лишние зрители на трибунах, вот тебе солдаты. Вот тебе внеплановый ремонт, вот тебе спортивные снаряжения и форма, инвентарь, вот тебе 2 УАЗика защитного цвета для ежедневного развоза. Забирают спортсмена в армию из региона и клуба соперника, значит, пойдет служить в 5-ю дивизию ПВО Московского военного округа и представлять спортивную школу ЦСКА. При этом пусть даже спортсмен появляется в военной части раз в месяц, и опять едет на сборы и соревнования. Как ссориться с генералом? Никак нельзя. Но разве может он понять, что спорт, есть спорт, что еще ни один фигурист не уходил непобежденным. Каждый чемпион проигрывал много раз, и каждый старт – это как лотерея спортлото, плюс везение и удача. А более точно можете сказать, товарищ Дмитриев, генерал прямо посмотрел Дмитриеву в лицо. Если есть какие-то причины, мешающие этому, надо их устранить. Ведь так, причина только в спортивной составляющей, осторожно ответил Дмитриев. У нас со Станиславом Алексеевичем, естественно, был разговор на эту тему. Причиной могут быть только сильные соперницы. При существующем УКТ уровне мастерства обойти их будет очень сложно. Особенно это касается Хмельницкой. Есть такая фигуристка на Урале. В последнее время у нее одни победы. УКТ может не хватить уровня мастерства, чтобы обойти Хмельницкую. Свердловчанка обладает сложными реберными прыжками, которые Кате пока недоступны. А разве нельзя их разучить сейчас? С недоумением спросил генерал. О чем вы думали раньше? Раньше того прыжкового набора, что демонстрировала Катя, вполне хватало для побед, а сейчас, увы, не хватит, отрицательно покачал головой Дмитриев. Новые прыжки разучиваются долго, месяцами. На это иногда уходит все лето. Иногда бывают травмы. У нас уже нет времени, чтобы Катя разучила эти прыжки, хотя от Федерации фигурного катания такая задача поставлена. Но она, естественно, будет реализована лишь в следующем сезоне. Какие минусы могут быть у этих провинциалок? Не нашелся, как сказать иначе, генерал. Для него сейчас они действительно были дерзкими провинциалками, которые приедут забирать золотую медаль у Кати. Даже не почувствовав этого, генерал скатился до оскорблений. Минусы, задумался директор спортшколы. У них будет один отрицательный фактор, разница во времени в 2 часа. Свердловчанкам придется адаптироваться к московскому времени. Это тяжело. Для полноценного отдыха и восстановления поле тренировок и соревнований нужна тишина и покой. Вот как, задумчиво сказал генерал. А где вы их остановите для проживания? В вашем же общежитии? Да, кивнул головой Дмитриев. Жить они будут в нашем общежитии, нашей спортивной школы. Ясно, кивнул головой генерал. Больше вопросов не имею. Когда генерал Денисенко шел к служебному УАЗику защитного цвета, стоявшему у входа в спортивную школу, ему попался сержант Николаев, боксер и мастер спорта, сейчас проходивший службу в 5-й дивизии ПВО. Естественно, генерал его хорошо знал, ЦК притягивал к себе всех перспективных спортсменов, кого забирали в армию. Откуда он? Кажется, с Урала. Наверное, живет здесь в спортивном общежитии, когда сборы и соревнования. Здрав желаю. Откозырнул и вытянулся в струнку Николаев, здоровенный 19-летний парень с пудовыми кулаками. Денисенко небрежно козырнул и вгляделся в Николаева. К сожалению, о Николаеве у генерала сложилось неверное впечатление. Ему казалось, что здоровенный наголобритый накачанный парень, как и все боксеры, недалек умом и легко управляем, но на самом деле это было не так. Если приглядеться, в глазах парня можно было увидеть живой ум и неподдельный интерес к жизни. Конечно, ему не повезло. После школы экзамены в институт не сдал, пришлось осенью идти в армию. Естественно, талантливого боксера, мастера спорта СССР, сразу же прибрал к себе ЦК. Впрочем, такому исходу Николаев был доволен, занимался по сути, тем же самым, что и на гражданке. Те же самые соревнования, тренировки и сборы, да еще и в Москве. Разве что свою часть ПВО приходилось посещать раз в месяц. Но Николаев приезжал, жил в казарме пару дней, дрался на спор со старослужащими, желавшими опрокинуть умелого бойца, и опять на месяц отбывал из части. А еще Николаев был коренной якатиницей, воспитанник якатинской детско-юношеской спортивной школы №1, в которой сейчас училась Людмила Хмельницкая, и о которой Николаев прочитал в «Советском спорте». И теперь, конечно же, горел желанием увидеть землячку в деле, на первенстве СССР. Вот только генерал Денисенко об этом не знал. Человеку властному, вообще неведомо, что у людей, которые намного ниже рангом или социальным статусом, могут быть какие-то свои планы, вразрез идущие с их собственными планами. Такая точка зрения зачастую приводит к эпичным провалам и сливам всей жизни. «Слушай, Николаев, а ты же сам с Урала?» – спросил генерал. «С Урала, товарищ генерал-майор», – согласился Николаев. «И ты же в этом общежитии вроде бы живешь?» – спросил Денисенко. «В общежитии?» – согласился Николаев. «Ну, кажется, это то, что надо. Придется вызвать его для подробных инструкций. Например, чтобы Николаев создал в общежитии невыносимые условия для жизни свердловских спортсменок». Сам того не подозревая, Денисенко ступил на скользкую дорожку интриганства, которая, как известно, никогда и никого не доводила до добра. Пока в спортивной школе ЦСКА планировались какие-то шашни, Арина тоже приступила к прыжковой тренировке. Несмотря на то, что отдача икроножных и голеностопных мышц слегка увеличилась, этот прогресс еще никак не мог повлиять на прокат целиковой программы. Начала разминаться с шагов, но недолго. Разогревшись обычными перебежками, Арина сделала несколько пируэтов и фуэте. Потом перешла на перекидные прыжки. В целом результатом была довольна, мышцы разогрелись, но при этом былой усталости не чувствовалось. Решив, что пора бы попробовать прыжки, начала заход на двойной лутц. Сделав несколько передних подсечек, Арина разогналась от правого короткого борта, в четверти арены развернулась шагом чок-тау на левую ногу и поехала по дуге вперед наружу, через 5 метров встала левым коньком на внешнее ребро, ударила зубцом левого конька по льду, вход в группировку, крутка и не получилось. При приземлении чуть не упала, сильно коснувшись рукой льда, даже не коснулась, а практически оперлась ладонью и остановилась в степ-аут. Все просто, она перекрутила прыжок. Сейчас, после точной закачки голеностопа, двойной лутц оказался для нее слишком легким, практически невесомым. Она исполнила его без всяких усилий, но так как усилие для отталкивания приложила привычное, то прыжок вышел перекрученным. Надо сразу же начинать с тройных. Поднявшись на лед, Арина сделала полукруг на левой ноге обратно к правому короткому борту и с прежнего места опять стала заходить на лутц, только уже на тройной. В этот раз сделала на две подсечки больше, чтобы увеличить скорость захода. Ощущения от новых коньков в этот раз были незабываемые. Лед они держали прекрасно. Теперь можно было не бояться падения, когда разгоняешься до приличной скорости. Разогнавшись до приличной скорости, Арина снова в чок-тау сменила ногу с правой на левую, проехала 5 метров, фиксируя внешнее ребро, оттолкнулась и сделала тройной лутц. Причем получился он сейчас гораздо более мощный и зрелищный, чем раньше. Высокий, пролетный и с шикарным выездом. Но самое главное не это, сейчас Арина чувствовала, что точно контролировала каждую фазу прыжка. Ну что ж, осталось только это умение закрепить и перейти к другим прыжкам. Глава 25. Народ и партия. Мастера спорта наблюдали, как Соколовская и Хмельницкая штампуют прыжки. Странно. Кажется, все перед глазами, вот же, в 5 метрах от тебя Хмельницкая заходит на лутц, разгоняется простыми шагами, разворачивается на ход назад, отталкивается, прыгает и выезжает, но поди ты, делаешь абсолютно то же самое, что и она, но вместо красивого выезда и восхищенных взглядов одногруппников видишь в 10 сантиметрах от носа испещренный коньками лед и ощущаешь боль в отбитой от падения заднице. Все-таки тройной лутц оставался недостижимой загадкой, а Хмельницкая словно издевается, как будто игнорирует, что на нее даже спортсмены-мастера спорта засматриваются, ловя каждое движение, в надежде урвать секрет мастерства. Прыгает так, словно одна на катке. Правда, Арина этого не замечала, работала для себя. После того, как исполнила 2 тройных лутца и 2 флипа, решила попробовать их в каскаде с двойными тулупами. И тоже получилось прекрасно. Правда, сил ни на что другое уже не осталось. Тяжело дыша, покатила к скамейке перевести дух. Соколовская после двойных прыжков перешла на тройные, практически без отдыха. Несколько раз исполнила одиночный и тройной сельхов и тройной тулуп, потом в каскаде с двойными тулупами. В конце прыжковой тренировки зашла на каскад тройной сельхов, тройной тулуп, и в этот раз он у нее не получился, все-таки Марина подустала, несмотря на свое легкое тело. Недокрут был больше четверти, и Соколовская свалилась на лед. Правда, упала она грамотно, да и вес у нее был небольшой. Упав на задницу, Соколовская отпрыгнула от льда, как кошка, и покатила к Арине, потирая пятую точку. Своим уходом одногруппницы вызвали оживление среди мастеров, и они, вдохновленные юниорками, тоже стали пытаться прыгать тройные. Получалось по-разному, и это в первую очередь зависело от характера спортсмена. Горинский ожидаемо психанул и стал заходить на тройной тулуп, собираясь исполнить его в своем стиле. Мощно и пролетно, но уже на стадии отталкивания у фигуриста что-то не задалось, и Артур с грохотом упал на лед. Падение получилось эпическим, с долгим проездом на заднице по льду и ударом корпуса о бортик. Артур был слишком зол, это было видно по его покрасневшему лицу. Вставая, парень даже хотел со злости ударить по льду, но вовремя сдержался, не желая, чтобы одногруппники увидели его недовольство, Открытое выказывание негативных эмоций в фигурном катании считалось слабой чертой характера, ведь в прокате случается всякое, и главное после падений, быстро встать и продолжить выступление, не показывая разочарования. Все-таки Горинский исполнил тройной тулуп, что указывало на его упертость. Причем сделал сразу каскад из трех тройных тулупов подряд. Разогнался он в этот раз не особо мощно, уже без особых эмоций. Арина видела, что он провел комбинацию на полном контроле, без присущих ему психов. И сделал ведь эффектный элемент. Сделал по-мужски очень красиво. «Смотри, только псих прошел, как получаться стало», — заметила Арина. «А», — махнула рукой Соколовская. «Старая история. Я ему столько раз говорила, чтоб держал себя в руках, как об стенку горох, взрывной характер». Арина внимательно посмотрела на Марину. Она помнила, что Соколовская вроде бы платонически дружила с Артуром, но что у них было сейчас, естественно, не знала. В личном вопросе одногруппница была скрытной. Часто уходила с тренировок одна, как будто опасаясь, что Арина навяжется ей в попутчики. Может, и гуляла с Артуром, и в кафе ходила. Сейчас Горинский, определенно, был рад своему успеху, сделал сложный элемент на исходе тренировки, когда формируется настроение на весь оставшийся день. После Горинского настал черед Савосина продемонстрировать свое мастерство. Он специально не стал прыгать при Горинском, так как Артур не любил, если с ним кто-нибудь пересекается траекториями. Егор, наоборот, был уверен в себе и стал заходить на тройной сельхов быстро и напористо, уже не экономя силы, предвидя, что тренировка скоро закончится и можно, что называется, дать жару. Разогнавшись, сделал несколько троек, заранее раскрутив себя, и прыгнул тройной сальхов. Приземлившись, прицепил к нему тройной тулуп и тоже сделал его. «Молодец! Ура!» — крикнула Арина и захлопала в ладоши. «А я, значит, не молодец? Мне ура не надо кричать!» Горинский подкатил к бортику, резко затормозил, со стуком сыпанув в него ледяной крошкой, облокотился и нагло уставился на юниорок. «Потише можно?» – недовольно спросила Соколовская, стряхивая с волос несколько льдинок. «И ты молодец!» – вежливо согласилась Арина. «И вообще, все молодцы!» Горинский хотел сказать что-то язвительное, но в этот момент дверь на каток со стуком распахнулась, и забежали визжащие Авдеева с Муравьевой, а за ними Данил с Лешкой, старавшиеся догнать одногруппниц. Вот и явились на ледовую тренировку юниоры, вмиг нарушившие тишину ледовой арены. Хихикая и толкая друг друга, они подбежали к лавке, на которой сидели Хмельницкая с Соколовской, и уже не обращая внимания на недовольство местных звезд фигурного катания, стали в наглую пихаться, освобождая себе место на лавке. Артур, оказавшись вне внимания, покраснел и покатил к выходу с катка. Другие мастера потянулись за ним, тренировка закончена. Левковцев быстро прервал разыгравшееся веселье. «Стройся!» – дунул в свисток тренер. Арина нехотя поднялась со скамейки и пошла на лед. Она уже чувствовала, что устала. Все-таки на полную нагрузку она еще не вышла. Москва. Здание Центрального аппарата КПСС на Старой площади. 4. В приемной генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева на неудобном стуле сидит Виктор Михайлович Чебриков, председатель КГБ СССР, генерал армии. Он ожидал приема у главы партии и государства, сжимая в руках папку с грифом «Совершенно секретно», хранению не подлежит, уничтожить после прочтения. Хотя ожидание длилось всего 5 минут, для самого влиятельного человека в Советском Союзе оно показалось унизительным. Чебриков сидел на неудобном стуле, в кителе генерала армии с золотыми погонами и золотыми колосьями на рукавах и лацканах, как мальчишка, терпеливо ожидая приема, в присутствии двух лейтенантов из 9 ГО отдела КГБ и Андрея Грачева, помощника генерального секретаря. Это было совершенно не по рангу Виктора Михайловича. Получается, унижался перед своими же подчиненными, показывая свое незавидное положение перед генсеком. Но ждать приходилось. Тема встречи была вполне определенная. Чебриков выполнил задание, данное ему Горбачевым, собрал данные о визите секретаря ЦК КПСС Бориса Ельцина в Свердловск. В папке был детальный отчет, предоставленный ему начальником УКП СССР по Свердловской области генерал-майором Корниловым Юрием Ивановичем. Чебриков внимательно изучил отчет, ничего подозрительного за Ельциным замечено не было. Партийный деятель инспектировал Свердловский ледовый дворец спорта, всегда был в окружении партийных и хозяйственных работников Свердловска. Правда, место встречи с руководителями области было удивительным да нельзя, встречался с ними Ельцин на чемпионате по фигурному катанию, и только на одном виде, на программах девушек-юниорок. Более Ельцин ничем не интересовался, ах, да, еще участвовал в награждении победительниц, во время которого о чем-то, смеясь, разговаривал с чемпионками и призерками, Хмельницкой, Соколовской и Малининой, девушкам по 14 лет, и все это выглядело совершенно обыденно, по-простому, этим партийные и советские работники занимались постоянно, зацепиться тут совершенно ни за что. Через минуту на столе Грачева зазвонил телефон, он взял трубку, выслушал, положил трубку на аппарат, подошел к двери кабинета Горбачева и открыл ее. «Прошу вас, товарищ генерал армии, извините за ожидание», встретил Чебрикова сам генсек, и встретил прямо у двери, с рукопожатием, что было признаком крайнего расположения. «Извините, Виктор Михайлович, срочный телефонный разговор», словно оправдываясь, сказал Горбачев и пожал руку Чебрикова. «Прошу вас, присаживайтесь». Горбачев указал на кресло, стоявшее напротив своего, как будто подчеркивая равный статус собеседника. Рядом с креслом стоял небольшой журнальный столик красного дерева с золотым гербом СССР на столешнице. Чебриков положил на него фуражку, стараясь не попасть на герб, а папку протянул Горбачеву. «Михаил Сергеевич, я исполнил ваше задание, здесь собран материал, касающийся визита товарища Ельцина в Свердловскую область. Куда ходил, что делал, с кем общался». Однако Горбачев никакого интереса к папке не проявил. Небрежно положил ее на столик рядом с фуражкой Чебрикова, причем герб СССР этой папкой нечаянно закрыл, посмотрел на это и никак не отреагировал. «Виктор Михайлович, папку я обязательно изучу», – заверил Горбачев. «Но не могли бы вы все рассказать своими словами и сделать устное заключение?» Так сказать, указанной целью командировки Бориса Николаевича была инспекция спортивных сооружений Свердловской области, ответил Чебриков. Формально она была исполнена, но лишь формально. Реально он был лишь в одном спортивном сооружении, Ледовом дворце спорта профсоюзов. Инспекции этот визит никак нельзя. Товарищ Ельцин присутствовал на спортивных соревнованиях и участвовал в награждении победителей. «Это все?» – безразлично спросил Горбачев. Он помнил, что именно так Ельцин и озвучил цель своего визита в Свердловск. Но неужели он на самом деле ездил лишь посмотреть на фигурное катание? «Все, Михаил Сергеевич», – согласно кивнул головой Чебриков. При этом посещал лишь одно соревнование – состязание девушек-юниорок. Также участвовал в награждении спортсменок, с руководящими партийными и советскими работниками общался лишь в государственной ложе Дворца спорта. Очень восхищенно и одобрительно рассказывал о девушке, ставшей чемпионкой Свердловской области в категории юниоров. Больше никуда не ходил, ни с кем не встречался, жил на правительственной загородной даче. «Что за девушка, о которой он говорил?» – с любопытством спросил Горбачев. «Людмила Александровна Хмельницкая, ученица 7 класса средней школы и воспитанница секции фигурного катания Дюсшор города Екатинска», – ответил Чебриков. «В этом году стала серебряным медалистом в родном городе, потом чемпионкой Свердловской области. О девушке уже пишут в газетах», – писал несколько раз «Советский спорт». Автор статьи – журналистка Ирина Чен, бывшая олимпийская чемпионка. «И что пишут о ней?» Вдруг заинтересовался Горбачев. «Вы такие интересные вещи рассказываете. Признаюсь, первый раз слышу о Хмельницкой, хотя товарищ Ельцин что-то, помнится, говорил о юных дарованиях с его родины. Пишут только хвалебные эпитеты», признался Чебриков. Сказать точнее он, конечно же, не мог, так как не был любителем фигурного катания, и статью Чен не видел, сказал наугад, поверив на слово Корнилову, проводившему всю оперативную работу по Ельцину. «Любопытно», – рассмеялся Горбачев, – «вы меня очень заинтересовали. Нужно взглянуть в газете, что такого примечательного в этой девушке. Михаил Сергеевич, вы и лично можете ее увидеть», – помолчав, заявил Чебриков. «Через 2 недели состоится первенство СССР среди юниоров, куда Людмила Хмельницкая приедет как представительница Свердловской области». Вот как, удивился Горбачев. «Хорошо, спасибо, товарищ Чебриков, вы проделали колоссальный объем работы, примите мою искреннюю благодарность». Горбачев поднялся, показывая, что разговор закончен, и пожал руку генералу. Выходя из кабинета генсека, Чебриков чуть не столкнулся с тем самым Борисом Ельциным, о котором только что говорил с генеральным секретарем ЦК КПСС. Встреча была очень неожиданной, но и не невозможной. Кого тут только не увидишь. Поэтому Чебриков поздоровался с Ельциным и пошел по коридору на выход, размышляя, кто сегодня звонил Горбачеву и о чем шел разговор. Пожалуй, что, стоит ознакомиться с записью прослушки телефона генерального секретаря. Ельцин вызову к Горбачеву не удивился, памятуя небольшую напряженность генсека в последнее время, связанную с поездками в Свердловскую область, поэтому был готов к разносу и уже приготовил оправдательную речь, однако Горбачев удивил. Встретил, как положено, лично, поздоровался и показал рукой на кресло, где только что располагался Чебриков. «Присаживайтесь, Борис Николаевич». Ельцин сел в кресло, мельком взглянув на папку с грифом «Совершенно секретно», лежавшую на журнальном столике рядом с собой, и приготовился слушать. Однако Горбачев был в хорошем настроении. «Борис Николаевич, я вас позвал, чтобы узнать об итогах вашей поездки в Свердловск», — сказал Горбачев. «Инспекцию Дворца спорта профсоюзов провел», — коротко сказал Ельцин. «Участвовал в награждении победительниц чемпионата по фигурному катанию. И какие выводы сделали на основании всего увиденного?» «Все хорошо, понимаешь», — развел руками Ельцин. «Сооружение в прекрасном состоянии, транспортная доступность очень хорошая, обеспечение питанием как болельщиков, так и спортсменов тоже на высоте. Состояние общежития для спортсменов тоже замечательное. Скажите, Борис Николаевич, а спортивные сооружения города Москвы вы не желаете проверить? Это ваша прямая обязанность, как первого секретаря Московского горкома», лукаво спросил Горбачев, решивший бить не в бровь, а в глаз, искореняя местечковость Ельцина. «Ведь скоро чемпионат СССР по фигурному катанию, и к нам приедет ваша протеже Хмельницкая. Вдруг ей не понравится тут, и это будет сделано», — смущенно согласился Ельцин. «Это вы правильно сказали, Михаил Сергеевич. Нужно заняться этим сразу же, и начать с общежитий, где будут размещены спортсмены. Сегодня же этим займусь». Выходя от Горбачева, Ельцин гадал, что же там за папочка лежала у генсека. Ведь очевидно, что ее недавно принес Чебриков, и она вполне могла касаться лично его, Ельцина. Недаром Корнилов предупреждал, что-то в партии начинает происходить. «Ребята, сегодня делаем упор на обязательные фигуры», — заявил Левковцев. «После разминки выбирайте себе участок катка и тренируйте фигуры, весь цикл, 5 раз. Хмельницкая, Соколовская после разминки исполняют фигуры около калитки, под моим контролем. Нам не надо разминаться», — решительно сказала Соколовская. «Мы тройные прыжки только что прыгали, и вполне успешно». «Хорошо», — согласился Левковцев. «Начинайте тогда исполнять фигуры прямо сейчас». Небольшая передышка все-таки положительно сказалась на состоянии Арины. Она почувствовала, что мышцы опять расслабились. Встав чуть подальше от Соколовской, проехала на левой ноге крюк, выкрюк и параграф, потом развернулась маухаком, переступив на другую ногу, и сделала крюк, выкрюк и параграф на правой ноге. Посмотрела на Левковцева и увидела, что он удручающе покачал головой. Следы на льду определенно говорили, что им далеко до идеала. Впрочем, все не так плохо. Рваных траекторий с потерями ребер не видно, заметно лишь неправильный радиус окружности на восьмерках, где нужно было быстро менять направление езды и ребра. Но это уже было что-то, с этим можно работать. Никакого сравнения с теми результатами, которые Арина показывала без специальных носков и с ненакачанными икроножными и голеностопными мышцами. «Люда, ничего страшного», — повторяя еще 4 раза, велел Левковцев и занялся другими учениками. Арина не видела, как фигура исполнила Соколовская, но, судя по тому, что персонально к ней тренер не обратился и ничего не скорректировал, по-видимому, хорошо. Глава 26. Странные дела в Москве. На тренировочном катке «Динамо» в подмосковных Химках ледовая подготовка юниоров протекала в обычном режиме. До первенства СССР оставалось немного времени, и пора уже было проводить целиковые прокаты программ, но заслуженный тренер СССР Виктор Николаевич Кудрин в работе с Наташей Скоробеевой решил посвятить еще пару дней отработке тройного лупца и флипа. Этому были достаточно веские причины. Виктор Николаевич был реалистом и понимал, что у Наташи с ее неустойчивой психикой и привычкой завалить одну из программ, шансы на призовое место хоть и имеются, но достаточно мизерные. Конкуренток он знал, и понимал, что даже при чистых прокатах Наташи, ей очень сильно повезет, если девушка окажется в призах. Работа с этой фигуристкой была работой на будущее, но задел для этого будущего надо было делать уже сейчас, времени на раскачку не было, с ведущим, топовым фигуристом всегда может произойти форс-мажор и останешься на бабах, вообще без спортсменов. Фигурное катание менялось, как менялась вся жизнь. Дальше работать по старинке было невозможно. Виктор Николаевич понимал, что будущее за артистизмом и владением всеми видами прыжков, об этом недвусмысленно заявил Шеховцов. Значит, нужно сделать шажок к будущему именно сейчас, пусть даже на предстоящем первенстве. Пойти ва-банк, рискнуть, продемонстрировать судьям и федерации, что он, Кудрин, всегда стоит на острие новых веяний в своем виде спорта. Пусть Скоробеева прыгает максимально сложный луцевый и флиповый набор, вывезет, хорошо, не вывезет, зато отметится перед федерацией. «Наташа, ты как, размялась уже?» – спросил Кудрин, подъезжая к воспитаннице. Сегодня он сам надел коньки, чтобы на ближнем расстоянии контролировать учеников и точечно давать им наставления по технике. «Да, Виктор Николаевич», – согласно кивнула головой Наташа, сделала несколько кругов перед тренером и притормозила. «Что сейчас делать? Сейчас начинаем плотно тренировать тройной луц», – непреклонно сказал Кудрин. «К первенству будем готовиться с максимально сложным прыжковым набором. Наташа, нам нужно уже сейчас заявить о себе. Потом случая может и не представиться. Федерация требует усложнения». «Хорошо, Виктор Николаевич», – согласилась Наташа. «Луц исполнять с долгого захода?» «Да, начинай пока так, с очень простого захода», – согласился тренер. При удачном исполнении сразу же повторяй в каскаде с двойным тулупом. Мария Бутова, стройная тоненькая девушка, посмотрела на тренера и, не получив никаких указаний, стала делать то же самое, что и Скоробеева, только чуть в стороне, и вместо тройных луцев, прыгать двойные. Когда Виктор Николаевич смотрел, как юниорки набирают ход, группируются, прыгают, парни-юниоры стали делать то же самое. Тренировочный процесс пошел, и тут окликнули из-за бортика. Виктор Николаевич увидел, что первые прыжки получились, и только тогда обернулся и увидел двух мужчин. Там стояли председатель Центрального совета спортивного клуба «Динамо» Петр Николаевич Богданов и министр внутренних дел Александр Владимирович Власов. «Виктор Николаевич, можно вас на 5 минут?» – махнул рукой Богданов, подзывая к себе. «Извините, что отрываем вас, но нужно поговорить». Началось в колхозе утро. Сейчас опять будут мозг выносить и спрашивать, какие шансы на медали, с неудовольствием подумал Кудрин. И ведь как в воду глядел. «Здравствуйте», Кудрин подкатил к бортику, показывая, что снимать коньки не собирается, так же как и прекращать тренировку. «Нужно говорить, приходите в свободное время, в тренерскую. Мы займем немного времени», заверил Богданов и, дождавшись, когда заслуженный тернер подъедет к бортику, продолжил. «В первую очередь хотел бы спросить у вас, какие шансы у вашей воспитанницы Наташи Скоробеевой занять призовое место на первенстве страны?» «Шансы есть», – осторожно сказал Кудрин. «Работаем. Больше ничего сказать не могу. А все-таки можно поконкретней, над чем работаете?» – спросил Власов, строго глядя на тренера. «Есть ли какие-то сложности? Нам нужен результат, Виктор Николаевич. Вы понимаете, результат, сложности в наличии соперниц?» Вздохнул Кудрин. «Товарищи, это же спорт, сложнокоординационный спорт, в котором всегда есть фактор случайности, и есть соперницы, сильные, обойти которых мы не сможем физически, хоть из кожи вон выпрыгнем. И давайте смотреть более широко, с прицелом на будущее, именно сейчас мы закладываем фундамент для него, сейчас мы работаем на будущее. Можно оставить след в спорте не только медалями, а тем, что ты катишься сложно, интересно, по-новаторски. Это все понятно, товарищ Кудрин», строго официально сказал Богданов. «Но вам нужно обеспечить клубу на предстоящем первенстве максимально более высокое место, минимум, серебряная медаль. Как вы понимаете, от этого зависит финансирование клуба и шефская помощь вашей школе». «Да вы что, издеваетесь что ли? Не будет медали, не будет финансирования. Кстати, а что у вас будут за соперницы?» Вдруг заинтересовался до этого молчавший Власов. «Непроходимых людей в нашей стране нет, которых нельзя подвинуть в сторону, знаете ли». «Катя Денисенко из ЦСКА», — ответил Кудрин, даже с каким-то скрытым злорадством. «Очень сильная спортсменка, наиболее вероятная кандидатка на чемпионство». «ЦСКА», — погрустнел Власов. «Значит, они опять будут первые. Мда, еще приедут 3 сильные фигуристки из Свердловской области. Хмельницкая, Соколовская и Малинина. О них в советском спорте писали совсем недавно. Очень лестные отзывы были. Я их прокаты не видел, но, Судя по статье, фигуристки совершенно новой формации, которые могут заявить о себе. «Ну что ж, все ясно. Спасибо, что просветили. До свидания», — сказал Власов и обратился к Богданову. «Товарищ Богданов, теперь о нуждах спортивного клуба можно поговорить более предметно. Только боюсь, у меня для вас неважные новости». Богданов строго посмотрел на Кудрина, укоризненно покачал головой и пошел вслед за решительно шагавшим Власовым. Кудрин оглянулся на Скоробееву и увидел, как она эпично упала, вот только с какого прыжка, не успел заметить. «Ната, ты как, в порядке?» — крикнул Кудрин. «В порядке, Виктор Николаевич», — уныло ответила Наташа, поднимаясь со льда. «Еще продолжать?» «Продолжай», — согласился тренер и подъехал вплотную к фигуристке, затормозив рядом с ней. «Сейчас я провожу этих товарищей и буду заниматься с тобой более детально. Скажи мне, когда ты неудачно прыгаешь лутц, какие проблемы? Что ты чувствуешь? Я вижу, что ты не докручиваешь, но иногда докручиваешь, и получается все нормально. Наташа, так нельзя работать. Я не могу определить фронт работы с тобой. Если бы ты постоянно не докручивала и падала, я бы знал, что делать, но ты иногда показываешь просто эталонное исполнение. Я не знаю, Виктор Николаевич», — вежливо ответила Наташа, невольно потирая отбитую задницу. Кудрин недовольно покачал головой. «Самое плохое, это самое плохое, что может быть в тренировочном процессе, ты видишь проблему и не знаешь, как ее решать, потому что она то есть, то нет. Это как автомобиль с переломленным электрическим проводом, то едет, то нет, и где поломка, определить чрезвычайно трудно. Но Кудрин не может отпустить ситуацию на самотек. Начинай новый заход на прыжок», — велел Кудрин. «Я буду смотреть с разных ракурсов и более подробно». Более ничего не оставалось делать.